Глава 5. Сумасшедший плежец. Когда Алатель поднялся над горами, отряд, уже на дюжину ли, углубился в лес. Тягловые лошадки покорно приняли на себя седоков, не прислушиваясь к неторопливым понуканиям, степенно спустились по обрывистой тропе, пересекли сгладившую бурные струи речку Шиганов и потрусили дальше. Их невозмутимость обернулась выносливостью и безотказностью. Легант, который чувствовал себя в хмуром радском лесу, как у себя дома, не мог нарадоваться на лошадей. Он ехал первым и без оружия. За ним следовала Линга, вооружившаяся отличным клееным радским луком. Клинок Балтаира охотница спрятала под куртку, пообещав, что постарается подпускать себе врагов не ближе, чем на половину полета стрелы. Йока еле слышно гудела через сомкнутые губы, прикрыв глаза, гудела и прислушивалась к чему-то. Кир, приторочив к седлу копье, с интересом наблюдал за ней. На последней лошади, привязанной к коню Киира, ехал пленник. Саш следил за ним непрерывно. Еще ночью Йока посадила перед собой захваченных стражников, обозников, освобожденных пленников. Вновь вытащила полую деревянную трубку. Набила ее коричневатыми листьями, раскурила и пустила клубы дыма в сторону задрожавших от ужаса радов. Еще раз и еще, пока ужас в их глазах не сменился радостным оживлением. «Саш!» – прошипела, обернувшись колдунья. «Открой ворота!» Йока дождалась, пока створки распахнутся. Затем выпрямилась и резко выкрикнула на радском наречии. «Бегите!» Пленники, которые только что с радостным изумлением рассматривали колдунью, вскочили на ноги и в ужасе побежали вниз по горной тропе. Все, кроме одного. «Шеи себе переломают!» — покачал головой Легант. «А этот? Сейчас посмотрим». Подошла Линга к оставшемуся на камнях человеку. «Ты о нем сказал, что он болен?» «У него был жар», — объяснил Легант. «Его трясло. Думаю, он серьезно простужен или...» «Или?» — подняла брови Йока. «Или отравлен», — твердо сказал старик. «Отравлен?» — задумалась колдунья, обернулась. «Саш, Тиир, помогите нам». Убедившись, что пленника крепко держат за руки, Йока подняла ему веки, рассмотрела зрачки, вопросительно взглянула на Леганда. Старик хмуро кивнул, ощупал шею ниже уха, сунул ладони под мышки, провел пальцами по затылочной впадине. «Сной?» – спросила Йока. «Он самый», – вздохнул Леганд. «По глотку каждые 2 дня, месяц второй, и воин становится рабом этого напитка. Он не болен, хотя его тело покрывают побои. Его мучит страшная жажда». «Поэтому и дым на него не подействовал», — выпрямилась Йока. «Остальные будут бежать, пока не упадут. В любом случае, последнюю неделю жизни вспомнят не раньше, чем через месяц». «Что это сной?» — не понял Саш. «Зелье, к которому Элбан привыкает, как огонь к сухой ветви, и без которого гаснет», — объяснил Леган. «Его дают радские орданы воинам перед боем. Сил прибавляется вдвое, усталость исчезает. А, к примеру, убийство ребенка уже не кажется невозможным. Воин превращается в раба неутолимой жажды. И рано или поздно неминуемо гибнет. Сейчас он просто утомлен. Но к полудню следующего дня приступ повторится». «Интересно, отчего ему назначена участь мертвого копейщика? И сколько он уже без зелья?» «Месяц», — вдруг прошептал сухими губами пленник и медленно открыл глаза. «Ты говоришь на аре?» — поднял брови Леган. «Месяц — это слишком много. Обычно не выдерживают и пару недель». «Я очень крепок». «Был», — кивнул пленник. «Я плежец, но знаю общий язык. Я вас знаю. Видел. Тебя, тебя, тебя, тебя». Он перевел взгляд на Йоку. «Тебя нет. Тебя не было на могильном холме. Прошло больше, чем 1,5 месяца. Вы ушли через пламя». «А ты?» — строго спросил его Леган. «Как ты попал сюда?» «Я убил Вармика», — попытался рассмеяться пленник, но только закашлялся. «Я искал смерти, но меня не убили. Меня решили сделать мертвым копейщиком, но не простым. Я был лучшим мечником Арда. Таких отправляют сюда, чтобы собирать из них вармы самых ужасных бойцов. К счастью, я умру сумасшедшим плешцем, а не копейщиком. Спасибо вам». «Сумасшедшим?» — не понял Саш. «Мое имя Пускис», — объяснил пленник. «Меня звали сумасшедшим, потому что я не боялся смерти. Я искал ее. И ищу до сих пор. И еще потому, что я убивал многих. В холодной степи, в дерзких лесах, в деревнях Шая. Везде, где проходили наши арды. Воинов, женщин, детей, стариков. Без разбора». Саш отпрянул, стиснул кулаки. Шумно выдохнул Тиир. Замерла Линга. «Почему?» — спросил медленно Лиган. «Я должен придумать оправдание?» — удивился пленник. «Его нет. Я мог бы сказать, что меня опоили сноем. Но я помню каждый свой удар. Значит, оправдания нет». «Почему ты убил Вармика?» — спросила Йока. Пускис облизал сухие губы. Закрыл глаза. Начал медленно говорить, неуловимо искажая слова. «Мы вошли в деревню Авглов. После Мерсилванда часть ардов переправилась через Силалюс. Часть отправилась между речи с Крильдисом. Наши лазутчики доложили, что мужчин в деревне на стрелке рек почти нет, но и тех, что остались, хватило, чтобы убить две дюжины наших воинов. Авглы – отличные мечники. Погибли многие. Мой земляк Хам, Балагур Клебих, другие. После этого деревню сожгли. Всех обитателей убили. И я убивал. Больше других. А потом? Потом Вармик снял с обоза самские доспехи и приказал надеть их на наших погибших, в том числе и на Хама. Когда я спросил его, зачем это делать, он, посмеиваясь, объяснил, что когда авглы вернутся, они подумают, что их жен и детей перебили салмы и станут на сторону Эрдвиза. Я убил его мгновенно. Имя короля еще не перестало звучать в его глотке, когда он захлебнулся кровью. «Почему?» – холодом прошелестела Линга. «Неужели тебя могло что-то обидеть? Обычная радская хитрость. Кровавая хитрость». «Обычная», – кивнул Пускис. «Только я не знал о ней. В дерзких деревнях и поселениях Шаи мы уничтожали всех. Поиском воинов занимались маги, такие как Балтаир, который, вероятно, сейчас поджаривается в огне. Он выходил во двор, обещал сделать из меня лучшего мертвого копейщика. Но прошлой осенью я еще не был воином Адрада. Я рубил эрны в Плешских горах, жег уголь, добывал смолу, охотился. Однажды, вернувшись домой вместе с Хамом, мы увидели, что наши жилища сожжены, а семьи уничтожены, порублены на куски. А среди мертвых плешцев лежали несколько элбанов в саунских кольчугах. Думаю, что я сошел с ума именно тогда. Радский арт не пришлось долго искать. Меня сделали мечником, напоили сноем и дали возможность мстить. «Не только сноем», – пробормотала Йока, вновь к чему-то прислушиваясь. «Вас околдовывали постоянно, как архов. Я чувствую следы магии. Поэтому Тох и стоял во главе этой армии, что умывало кровью окрестности холодной степи. Он делал из вас убийц». «Ему не пришлось слишком уж утруждать себя», – скривился Пускис. «Что ты собираешься делать теперь?» — спросил Саш. «Ждать, когда вы убьете меня», — ответил пленник. «Опуститься во тьму, выпрямиться и обернуться. Мертвые идут за тем, кто их убил. За мною их много. Очень много. Они будут рвать меня на кусочки. Пусть». «Поедешь пока с нами», — твердо сказал Лиган. «Зачем?» — не поняла Линга, положив ладонь на рукоять ножа. «Нет», — остановил охотницу старик. «Это было бы слишком просто. Он поедет с нами». Тогда Плежец промолчал. Он вообще не вымолвил больше ни слова. Ни тогда, ни после. Молча ехал вслед за Тииром, положив на повути связанные запястья. Вот и теперь, когда Легант назначил привал под сенью ветвистого дерева, молча сел в стороне. А когда Саш поставил перед ним чашу с водой и положил сухую лепешку, даже не поднял головы. «Что будем делать?» — спросила Йока. «Тох ищет меня, но не слишком старается. Думаю, демон не почувствовал вашего присутствия, а я не представляю для него большого интереса». «Ты действительно могла улететь?» — с улыбкой поинтересовался Саш. «Как видишь, пока не улетела», — отрезала колдунья. «Ни теперь, ни в империи, ни у деревни архов». «Однако оказалось явно сильнее Балтаира», — не отставал Саш. «Каждый маг силен в определенных искусствах», — сверкнула глазами Йока. «Лингут мог бы превратить этого самонадеянного колдуна в прах щелчком пальцев». «Лингута с нами нет», — вздохнул Кию. А вот то, что с нами ты, Йока, меня радует. Очень. Что еще нужно для путешествия, кроме хорошей компании? Усмехнулась колдунья. Убийца Дири, Шаи и Авгур возмущенно бросила Линга. Не все так просто, задумчиво проговорил Лиган. Во-первых, этот плешец на пороге смерти. Я попытаюсь его вытащить, хотя бы с помощью Йоки, но не уверен, что это удастся. Во-вторых, выживи он, его помощь могла бы оказаться неоценимой. Ни к Слимиту, ни к Багровой крепости мы не пойдем. Не забывайте, источник сущего еще не найден. Надеюсь, что не найден. Светильник может быть только в Орлином гнезде. Незачем его увозить вглубь Адрада. Там ответы на наши вопросы. По крайней мере, все, что могли нам рассказать возницы, так это, что мертвых копейщиков они доставляли к Орлиному гнезду. Там сейчас и Тох, и король Эрдвис, и почти все силы Адрада. Кроме тех ардов, что бесчинствуют на просторах холодной степи. Значит, наш путь лежит туда же. «Что такое Орлиное гнездо?» – спросил Саш. «Крепость Рада в Гарском проходе», – объяснил Лиган. «Один из предков нынешнего императора, еще до того, как была поднята оборонная стена в ущелье Шигана, попытался отгородить Адрад от холодной степи. Король Рада дождался, пока император приступит к строительству замка, обошел стену по Плешским предгорьям и разбил императорские легионы. Замок императора так и остался недостроенным. Рады его разобрали, но камень не пропал даром. На северной стороне стены появился замок короля Эрдвиза. Он перегородил тот самый распадок, по которому Рады обошли стену, вознесся выше окрестных скал и получил название «Орлиное гнездо». Но Рады не держатся своих укреплений. Они не единожды оставляли и стену, и крепость, чтобы уничтожать врагов, нападая на них из засад, либо вообще позволить им беспрепятственно пройти по Радским землям и вернуться в Империю или Салмию с победными докладами, которые ничуть не ослабляли Радов. «Совсем недавно мы видели, что такое война по-радски», заметил Киир. «Бойня в ущелье Шиганов была ужасной, но с точки зрения воинского искусства она почти образцова. Малым числом воинов разгромить в несколько раз более могучего противника – это больше, чем доблесть. Это талант. Надеюсь, что имперские командиры способны учиться», – пробормотал Саш. «Лигант, насколько я понял, не в первый раз Рады ищут военной удачи в Салмии и Империи. Что будут делать и те, и другие?» «Они всегда делают одно и то же», – ответил старик. «Салмы гоняются за летучими отрядами Радов по своим равнинам, поскольку до сего дня Адрад не пытался осаждать их крепости. А потом изображают поход или погоню за поживившимися разбойниками. Имперцы собирают большую армию и отправляют ее в Адрад, выжигая там каждую деревню. Правда, большая часть деревень в глухих чащах или за болотами. А Слимит или Багровая крепость по-настоящему так ни разу и не были взяты. Это всегда была война с тенью, которая ускользает от меча, но охотно жалит в спину. В этот раз, как мне кажется, все повторится, но будет гораздо страшнее. Имперцы крепко получили по носу и теперь, скорее всего, собирают самую большую в своей истории рать. А это не слишком хорошо. «Почему же?» – вспыхнула Линга. «Потому что выжгут радские деревни?» «Действительно», – зло усмехнулся Лиган. «Чем они хуже дерзких? Что с того, что радские дети столь же невинны, как и дерзкие?» «Дерзкие женщины не отправляют своих детей и мужей грабить и убивать», – воскликнула охотница. «А радские требуют от них именно этого?» – удивился старик. «И радуются известием об их гибели?» «Все не так просто. Но это спор долгий. Страшно другое. Огромная армия, которую император рано или поздно поведет через проход Шигана, будет нуждаться в добыче. Ее военачальники будут хотеть крови. Император мести. Если Адрад выскользнет из тисков или вновь как-то схитрит, я не поручусь, что императорские легионы не пойдут на Салмию. Если только не столкнутся с воинами Диэлия, которыми управляет демон», – воскликнул Киир. «И там демон», – нахмурился Лиган. «Не слишком ли много демонов на груди Элайрана? Что ты скажешь, Йока? Я не имел дела с демоном с того момента, как Арбан-строитель покинул Эллия. Но с ним-то было очень приятно выпить ктара и поговорить о погоде или о движении звезд. Что ты почувствовала?» «Ты считаешь, что у меня богатый опыт общения с демонами?» — усмехнулась колдунья. «Мне показалось, что на меня смотрит обыкновенный Элбан, человек, не обладающий особой силой. Будь я деревенской знахаркой, так бы и рассматривала его, ни о чем не подозревая. Красивый парень. Да, мы видели его в храме Элла. Но в то же мгновение ледяной холод пронзил меня. Изнутри, глазами молодого красавца, смотрело иное существо. Еще немного, и оно против моей воли вытащило бы из меня все, что я знаю. Поверь мне, Леган, я не последняя из обладающих силой в Эллия, но он мог бы раздавить меня, как мошку. Теперь я не удивляюсь, что целый народ год за годом пытается проливать чужую кровь и не жалеет собственную». «Лакум или Ингус?» – спросил Саш. «Да», – кивнул Леган. «Если Илла захватил трон Дарджи, то Лакум или Ингус, а не Веллия, либо поблизости». Старик повернулся к колдуне. «Как ты думаешь, это был он?» Линкут всегда говорил, что вопрос пола не имеет значения, если речь идет о демонах, подняла брови колдунья. «Да и как можно верить первому впечатлению?» «Первому впечатлению и нужно верить», — отрезал старик. «Зачем ему играть с тобой?» «Именно так», — кивнула колдунья. «Ему. Если это она, я ничего не понимаю в демонах. С другой стороны, что я могу в них понимать?» «Инбис», — прошептал Леган. «Ясно, что не Лакум», — воскликнул Тиир. «Ведь он властвует над башней страха». «Лакум? Она?» – медленно выговорил Леган. «Она?» – удивился принц и растерянно обернулся на хрип, раздавшийся со стороны Пускиса. «Наконец-то!» – процедила сквозь зубы Линга. «Надеюсь, Плежец умирает? Или он будет это делать каждый день?» Плежец был близок к царству Унгра. Глаза закатились. Белый налет выступил на губах. Леган схватил его за руку. Но Йока оказалась быстрее. Она приложила ухо к груди Плежца, остановила старика. «Подожди, сердце не бьется, но я его вытащу, не спеши. Линга, оставь свою ненависть, он и без тебя найдет смерть. Мешок подай». Линга, словно очнувшись, бросилась к костру, мигом подала мешок. Йока вытащила крохотный нож, ткань, рассекла кожу на запястье Плежца, замотала, плеснула на ладонь из крошечного пузырька. Пробормотала какое-то заклинание, содрала пропитавшуюся кровью повязку и мазнула, почти ударила по ране, смоченной снадобьем, ладонью. «Помогай!» – прошипела сквозь зубы старику. Леган тут же рванул ветхую рубаху, разодрал ее на груди Плежца. Колдунья соединила ладони, потерла, прижала их друг к другу, стиснула зубы, растянув губы в напряженной гримасе, и ударила, толкнула Пускиса в грудь. Раздался треск, посыпались искры. Тело Плежца выгнулось в дугу. Глаза открылись, блеснув белками. «Дуй в него, дуй!» – заорала колдунья. Элегант припал к провалу рта Плежца. Начал вдувать в него воздух. Ушла куда-то синего щек. Порозовели веки, шевельнули зрачки под вновь сомкнувшимися веками. Вздрогнули руки. «Воды!» – коротко бросила колдунья. Кивнула, когда элегант приподнял безвольное, но уже оживающее тело, поднесла чашу к губам. Осторожно, почти по капле, вылила ее в рот. Леган покачал головой, рассмотрев ожог на груди Пускиса. Каждый пальчик отпечатался. А что в рану добавила? Неужели пещерную слизь? А что же еще? Удивилась Йока. Когда учитель отправляет молодого колдуна бесплотным пролетать над равнинами Элайрана, без дурного напитка, вроде сноя, не обходится. Летучая смесь, пожалуй, даже страшнее будет. С одного глотка уже не отвадишь. Только слизью этой и вытащишь. Неделю он будет без чувств, а там от его силы зависит. Но силы-то ему не занимать, заметил Леган. Зачем он нам нужен? Нахмурилась Линга. Оставить его здесь. Нужен, твердо сказал старик. Думаю, да. Кивнула колдунья, медленно протягивая между пальцем вымазанную в крови полоску ткани. И не только для того, чтобы подойти к орлиному гнезду. Его кровь, которая пролилась, когда Плежец был уже за гранью смерти, расскажет нам кое-что. Прислоните его к дереву. Йока растянула окровавленную ткань, опустилась на колени рядом с Пускисом. Правую ладонь положила ему на лоб, а левую разжала возле самой земли. Еле заметный голубоватый язычок пламени слетел с пальца, коснулся волокон и, потрескивая, медленно пополз по ткани. «Зачем Адрат собирает армию?» — громко спросила колдунья. «Он опасается серых», — внезапно глухим голосом ответил Пускис. «Разве они не союзники?» — удивился Легант. «Они союзники, но Эрдвис опасается серых», — внятно повторил Плежец. «Атох?» — спросила Йока. «Зачем жрец привел своих магов в Адрат?» «Барда послала его», — ответил Пускис. «Две причины». «Какие?» — нетерпеливо воскликнул Легант, взглянув на язычок пламени. «Использовать его силу против Дагра и удалить Тоха от себя». «Зачем Эрдвизу светильник?» — спросила Йока. «Напоить». Пускис умолк. Саш взглянул на ткань. Погасла последняя искра. Ткань сгорела. «И что?» — недоуменно перевел взгляд Тиирс Леганда на Йоку. «Напоить», — пробормотал старик. «Объяснение одно. Что же за сила скрывается в этом пришельце? Если собираются бесчисленные армии и совершаются ужасные убийства только ради его пробуждения. Кто он? Бренг? Барда? Неизвестный бог? Ты имеешь в виду того, кто скрывается под ее личиной?» — спросила Йока. «Барда мертва. Я говорила Тоху правду. Барда из моего рода. Я бы почувствовала ее воскрешение». «Разгадка в самом источнике». Тиир стиснул кулаки. «Все силы серых брошены на его поиски». «А не следует ли нам искать не светильник и не источник?» — задумчиво спросил Саш. «А этого неизвестного?» «Башня страха», — процедил сквозь зубы Тиир. «Наш путь в Дарджи». «Возможно», — кивнул Леган. «Но сначала разберемся со светильником. Только им можно зачерпнуть сущее. Конечно, если в нем пылает огонь Элла. Чем дальше, тем больше я надеюсь, что Арбан скрыл источник надежно. «Убьем того, кто должен испить, и нам не потребуется источник», — отрезал Тиир. «Ты отличный воин. Надеюсь, в будущем достойнейший правитель своего народа, Тиир», — жестко сказала Йока. «Но смертный не может сражаться с демонами». «Может», — не согласился Леган. «Но может ли победить? Вспомни Алона», — воскликнул Тиир. «Вдруг это сделал смертный? Он бы испарился, как капля воды в раскаленном котле», — усмехнулся старик. «Впрочем, у нас есть Саш». «Бросьте», — расхохоталась Йока. «Я бы, пожалуй, согласилась, что в руках Саши кроется искусство боя, недоступное смертным. Но демон — это как ураган. Выстоять с мечом против урагана не поможет никакое искусство». «К чему гадать?» — горько прошептал Саш. «Чем дольше мы идем, тем более я склонен доверять судьбе. Если моим предкам на меня возложена миссия убивать, так оно и будет. Надеюсь, кто-нибудь подскажет мне, когда будет нужно остановиться». «Не обессудь», — жестко сказала Йока. «Советчики тебе не понадобятся. Я уж не говорю о демонах. Тот же Тох уничтожит тебя движением пальца». «И это тоже будет судьба», — выпрямился Саш. «Подождите», — вмешалась Линга. «А что значит слова «использовать против Дагра и удалить Тоха от себя»? Это важно?» «Очень», — кивнул Леган. «Удаляя Тоха, Барда или тот, кто скрывается под ее маской, убирает соперника в борьбе за власть. Не думаю, что Тох слеп, чтобы не видеть этого. Может быть и другое объяснение, хотя я его пока не вижу. Что касается Дагра, выходит, он противник Эрдвиза и серых». «Значит, он на нашей стороне?» — удивилась Линга. «Этого не может быть», — жестко отрезал Леган, поднимаясь с земли. «Как?» — спросил Саш. «Как этот плежец, который был всего лишь обычным мечником, может знать все это?» «Он мог и не знать», — объяснила Йока. «Или пропускать мимо ушей. Я взяла его кровь, когда он был за гранью. Считай, что мы разговаривали с миром мертвых. С теми, кого Пускис знал в войске Адрада. С теми, кто знает хоть что-то. Среди них мог быть даже Балтаир». «А они не могли солгать?» — прищурился Саш. «Мертвые не лгут», — ответила Йока. «Но они никогда не раскрывают тайны. Мы узнали только то, о чем поговаривают в войске Адрада. То, что известно многим. Которых могли ввести в заблуждение», — добавил Тиир. «В любом случае, рано или поздно, путь приведет нас в Дарджи». «Легант», — вдруг вскрикнул принц. Лиган бросился к старику Саш. Мудрец покачнулся, оперся о руки Саши, медленно разжал окровавленные ладони. На них лежала черная птица. «Лукус», – прошептал старик. «Лукус мертв. Это его птица. 3 дня полета до Индоина. Сегодня 6-й день, после 2 дюжин месяца Эстона. Сердце не обмануло меня. 3 дня назад Лукуса не стало. Живы ли, Хейграст и Дан?»